Глава 25. Не хотела его знакомить с родителями, не видела необходимости. По-моему, это было совершенно неуместным, да и что бы сказала. Вышло все само собой. Мы гуляли в городе по парку. Родителей увидела поздно, они уже были на таком расстоянии, что неприлично делать вид, что не заметила. Нет, не стыдилась их. Я не знала, как в глаза смотреть, ведь притащила домой мужчину, о котором, по сути, ничего не говорила. «Бабуля, дедуля!» — взвизгнули ребята и стремглав бросились к моим родителям, идущим по узкой тропинке между небольшой церквушкой и аттракционом «Маленькое солнышко». Я метнула испуганный взгляд на Демьяна. «Можешь уйти». «Зачем?» — нахмурился кукловод, явно не волнуясь за ситуацию. «Ты не обязан», — попыталась объяснить позицию. «Или тебе неудобно?» — сощурил глаза. Мысленный разговор окончила, ведь мама и папа приблизились настолько, что было пора и мне поздороваться. «Привет», — растянула улыбку, чмокнула по очереди родителей. «Привет, моя хорошая», — мягко отозвалась мама. «Ягоза, почему внуков к нам не пускаешь?» — отчитал папа нарочито строго. «Почему не пускаю?» — оправдывалась, не находя веских аргументов. «Нам было весело, с пользой дела время проводили, но если они хотят...» покосилась на ребят, которые уже бегали вокруг нас, играя в пятнашки. «Эй, шпана!» — деланно хмурый взгляд папа адресовал внукам. «У нас с бабушкой останетесь на пару дней?» Так как малышня продолжала носиться, мы лишь глазами да головами водили, чтобы уследить за их передвижениями. Когда папа повторил вопрос, а ответа так и не прозвучало, Демьян, в этот самый момент Злата пыталась за него укрыться, одной рукой подхватил ее и поднял над собой. Она счастливо завизжала. Илья принялся скакать, пытаясь ее запятнать. Кукловод усадил Злату на плечо, одновременно усмиряя Илью, прижав к себе. «Ответить надо», — без лишней суровости, но весьма строго отрезал. «Поедем», — тотчас отозвались ребята и опять продолжили веселье. «Мам, пап, понимала, хочу или нет, ознакомить придется. Это Демьян». «Демьян — это мой папа Анатолий Евгеньевич и мама Алевтина Игоревна». «Очень приятно», — учтиво кивнул мучитель. Пожал руку отцу, мамину галантно поцеловал. Родители находились в некотором смятении, поэтому продолжила. Мы с Демьяном уставились на него в растерянности. А что говорить дальше? «Хорошие знакомые», — пришел на помощь кукловод с настолько обворожительной улыбкой, что была готова его убить. Но нельзя же такое обаяние источать. Нечестный прием. «Был рядом по делам», — продолжал распинаться Демьян. «Заскочил проведать шпану, да и вашу дочь. Надеюсь, вы не против, что остановился у вас в доме?» Сделал паузу, ожидая ответа. Я вообще чуть сознание не потеряла. Сердце мощно грохотало, оглушая гулким эхом. Руки, ноги тряслись. Родители переглянулись. «Нет, но за домом следить нужно», — многозначительно резюмировал отец. «И, конечно, за бесценным сокровищем», — кивнул на меня. «Да, за хозяйством и хозяйкой приглядывать нужно», — поддакнула мамуля с затаённой улыбкой. «Конечно», — согласился Демьян, — «по мере возможности, времени и сил». «Вы к нам надолго?» — уточнила мама с интересом, рассматривая кукловода. «Боже, как же было неудобно». «Точно не скажу. Жду звонка с работы». «Понятно», — замялись родители. «Ой», — спохватилась и крутанулась, обшаривая округу взглядом. «А где ребята?» Так заболтались, что не заметили. Шума и криков не стало. Сердце болезненно ёкнуло, а когда нашла глазами малышню, заволновалась еще сильнее, ведь они разговаривали с мужчиной. Обычным, не слишком приметным, но незнакомым. Метнула взгляд на Демьяна, и опасения подтвердились. Он был очень недоволен и даже скорее насторожен и зол. «Не дергайся, я сам», — отрезал просто, а родителям бросил очаровательную улыбку. Минуту. Размашистым шагом направился к детям и их собеседнику. «Он — мужчина», — тихо резюмировала мама заговорщически. Я смутилась, в глаза родителей не могла посмотреть. Отец благоразумно промолчал. Он вообще отличался тем, что крайне редко высказывался. Интуитивно понимал, что лучше помолчать и когда. Уже через минуту сын и дочь примчались к нам, а кукловод еще некоторое время разговаривал с мужчиной, хотя со стороны не сказала бы, что они незнакомы. «Это кто?» — поймав сына за руку, кивнула на чужака. «Не знаю», — пожал плечами Илья. «Тогда почему вы с ним разговаривали? Я разве не учила, что нельзя?» «Он сказал, что знакомый дяди Демьяна», — запротестовала Злата. «И что сказал еще?» — допытывалась мягко. «Да ничего», — скривился Илья. «Спросил, где остановился Демьян. Надеюсь, ничего не сказали?» «Мы...» — Злата и Илья уставились в асфальт. «Адреса не говорили», — бубнил сын. «Но сказали, что у нас в деревне». «Ужас!» — выдохнула я. «А что такое?» — разволновалась мама. «Ну, не хотела говорить про странных личностей, чтобы не пугать родителей больше, поэтому нашла самый разумный аргумент. Как можно говорить чужим, где живешь? Учу их, учу, а тут на тебе». «Мама права», — сдвинул бровик переносится отец. «На эту тему еще поговорим, а теперь нам пора. С мамой попрощайтесь и пойдемте. В кафе сходим, на площадке возле дома побегаете». Пока дети на меня налетели, целуя, вернулся и Демьян. Ему тоже досталась порция нежности и уважения от ребят. Родители были учтивы. «До встречи. Было приятно познакомиться», — улыбнулась мила мама. «И мне». Демьян простер руку отцу, а когда тот ответил пожатием, учитель ладонь протянул маме. Только она коснулась, кукловод галантно вместо пожатия ее поцеловал. «Очарован, и теперь понимаю, в кого дочь настолько красива». Это было откровенной лестью, да такой, что я не выдержала и хохотнула. Как не стыдно. «Что?» — вскинул смешливо брови Демьян. «Гляжу на твою маму и понимаю, что с возрастом ты будешь не менее привлекательна. Гены!» Стукнула его кулаком в плечо. И наша игра, конечно, не ускользнула от родителей. Они заулыбались, а их глаза засветились от радости. Это был еще один удар, ведь совершенно не стоило обнадеживать маму и папу на свое счастливое будущее с этим мужчиной. Домой ехали в гробовой тишине, и даже поток моих мыслей не нарушали реплики мучителя. А я злилась на него, родителей, детей, на чужака.